322. Было указано не раз на то, что явление близости учителя в значительной степени зависит от состояния сознания ученика, и что нужное состояние или настроенность сознания поддерживается волей. Есть воля мозговая и воля сердечная. Первая ограничена во всем, и непрерывности бодрствования не имеет. Вторая является двигателем дел. Нельзя людей зажечь мозгом, но сердцем можно. Так же и во все начинания свои можно вложить сердце, дабы были они успешны. Стоит сердце свое из чего-то изъять, и интерес к явлению исчезает. Можно ли регулировать огни сердца? Можно, волею их направляя. Вожжение огней много зависит от устремления воли, особенно когда приходят к тому сроки, ибо огни можно и потушить, и зажечь. Будучи явлением тонким, яро подвержены огни воздействию воли. Так, например, страх или сомнение, допущенные волей, могут ослабить или даже потушить любые огни. Стихия тончайшая, в микрокосме человеческом утверждаемая, нуждается в совершенно определенных условиях для своего пробуждения и роста. Нельзя растить огни в унынии. Так же и злоба раздувает лишь черное пламя. Огни центров творящие могут начать проявляться в условиях полной согласованности организма человеческого. Отсюда забота о сосуде сознания и всего, что в нем. Трудно преуспеть при внутреннем неблагополучии. Ссылки на внешние не помогут, ибо вовне все относительно, и черствый кусок хлеба, вызывающий сетование сегодня, может явиться причиной бурной радости и счастья во время голода. Отношение к внешним явлениям не от них зависит, но от сознания. И любое явление на огнях сердца можно притворить во благо. Сердце есть престол притворяющий или алтарь, на священном огне которого происходит преосуществление даров внешних в энергии высшей. Поток жизни приносит человеку свои дары и преосуществляет их человек в сияющие сокровища кристаллизованных огней, отлагаемых в чаши. В этом сложном процессе воля имеет первенствующее значение. Можно значению свести на нет и безвольно отдаться на волю внешних течений и уподобиться соломинке в море или былинке под вихрем или листу осенним ветром, несомому неизвестно куда. Но можно предоставить потоку течь своим чередом, все силы духа собравшись, чтобы незыблемость и устойчивость твердыни внутри охранить и сохранить. Безвольное трепетание сознания под вихрями внешних воздействий недопустимо. Но еще менее допустимы вихри внутренние, вихри астральные, перегруженные нежитыми чувствами. От внешних еще можно как-то уберечься. Но как уберечься от вихрей внутри? Единое спасение в воле, бразды правления, твердо взявшие в свои руки. В собственном микрокосме верховный вершитель всех дел воля, призванная к действию. Ей поручается внутренний мир человека. Царство внутри поручается охране воли, но воли, устремленной к свету.